Глава 33. Илар. Вечер не предвещал ничего хорошего. С момента, как студенты начали отбывать из академии на бал, внутри меня не переставало шевелиться необъяснимое волнение. Возможно, я накручивал себя. Велика вероятность, что с Эмилией ничего плохого не случится. Однако я слишком хорошо знал королеву. Она не упустит малейшего шанса, чтобы повернуть события так, как ей угодно, притом чужими руками. По академии не ходили слухи о недавнем происшествии. Словно в походе ничего не произошло. Все внезапно забыли о землетрясении, о попытке убийства Ищейки, даже о пропаже Акрона. Чудеса, да и только. Я же бродил по вечерним улицам Мадлхенса и поглядывал в сторону замка королевы. Туда стекал и знать. Там кишело змеями. Я отпустил Эмилию в этот гадючник, где от одного неверного движения ее попросту могли разорвать, не физически, так морально. Тревога нарастала. Как много лет назад, когда я улетел из родного гнезда, а вернулся в полуразрушенный замок. Все самое ужасное происходит неожиданно. И невозможно понять, откуда придет беда. Враг затаился. Хищник уже ждал в кустах. Я не вытерпел и направился к королевскому дворцу. У меня не было приглашения, но в запасе имелось много навыков, благодаря которым я без лишнего шума пробрался внутрь и даже проник в бальный зал. Притаился в темной нише. Услышал не самое приятное обсуждение жены младшего Дерритона. Прожженные богачки не скупились на предположение, почему Хансен не пришел сам и насколько ему стыдно появляться в обществе этой беднячки. Они обговаривали каждый брошенный ею в сторону выхода взгляд, каждый поворот головы. И то, как она посмела побежать между вальсирующими парами, полностью пренебрегая правилами приличия. Но стоило увидеть Эмилию, танцующей с другим, как у меня вскипела кровь. Магия, искрящейся пленкой, осела на коже. В груди, неуправляемым смерчем, закрутилась ярость. Вокруг образовался вакуум, лишенный звуков и других людей. Казалось, даже воздух закончился. Я больше ничего не видел и никого не слышал. Лишь моя пара с другим человеком, их улыбки друг другу, звонкий смех и неуверенное кружение по паркету. «Детриард!» Кто-то преградил мне обзор. Я посмотрел на женщину, ставшую причиной всех моих бед, и с трудом совладал со своим зверем. «Моя фамилия Фарс. Вы меня с кем-то перепутали». «Нет, сынок». Не позволила мне уйти королева и словно невзначай добавила. «Спрятал бы магию, чтобы не выдать себя». Она подхватила два бокала с подноса у проходящего мимо слуги. Я лишь сейчас понял, что вышел из своего укрытия и тем самым обнаружил себя. Должен был скрываться, но поддался эмоциям. Эделин же протянула мне напиток со стремящимися вверх шариками воздуха. Я учтиво принял бокал, но не стал пить. «Давно тебя не видела, Илар. Как поживаешь?» «По всей видимости, хуже, чем вы, ваше величество». «Как тебе здесь?» Обернулась она на празднично украшенный зал. Кому-то улыбалась, отсалютовала бокалом и вновь посмотрела на меня. «Все искрит», — сдержанно произнес я, ощущая, как быстро нарастает напряжение. Странно, что никто его не замечал. Люди проходили мимо, будто даже не видели свою королеву, которой должен быть повышенный интерес. Ведь она сейчас разговаривала с простым студентом, недостойным ее внимания. Но вот он я, и вот она. Стоим друг напротив друга и ведем молчаливый поединок взглядами, не имея возможности сказать неучтивого слова. «А ты продолжаешь злиться?» «Нет, как могу? Подумаешь, вы всего лишь предали мою семью». «Илар», — мягче произнесла королева, — «великолепная актерская игра. Я ни в чем не виновата». «Не нужно. Только вы знали дорогу к нашему замку. А люди...» Я посмотрел сквозь нее и усмехнулся. «Они способны пробить такую защиту?» «Да, мы знали друг друга. Эделин была лучшей подругой моей матери. Их семья в те далекие времена являлась третьей по мощи, и амбиции этой женщины превышали возможности. А что может сделать дракон, жаждущий власти?» Ее отец увидал, она молила о волшебных цветах, растущих на западной границе Оринца, чтобы те оживили его и придали сил. Но совет, в который входили представители трех самых древних родов, отказал. Старый дракон умер. Она будто лишилась сковывающих ее цепей и решила отомстить нам всем, предав свою подругу, мою семью и всю нашу расу. Уничтожила соцветия, способные даровать драконам жизнь. Обвинила в этом людей. Натравила одних на других. Разразилась война. Слабые пошли на сильных. Сильные потерпели поражение от слабых. А все потому, что во главе их стояла Эделин, которая вложила в руки смертных оружие против нас. Поделилась ценной информацией, Как прорвать защиту любых замков, как уничтожить даже 500-летнее существо, как одним выстрелом сделать из могущественного создания медленно умирающую птицу, способную лишь хрипеть и плавиться в огне собственной магии. Я повидал много смертей. Одной из первых стала моя семья. А я прятался вместе с еще молодым Хорсом в горах, пока гибли мои сородичи. Королева сделала шаг, приближаясь ко мне. Но тут к ней подошла молоденькая девушка и мило улыбнулась. «Где же наш принц? Пора объявлять о нашей помолвке, а его нигде нет». Через громкие звуки музыки вдруг прорвался грохот. По стене пошла мелкая вибрация. Я всем телом почувствовал страх, но не свой. «Эми!» Выдохнул беззвучно и стал пробираться через богато одетых женщин и мужчин, все сильнее ощущая ее. Шум усиливался. Вскоре я и вовсе услышал свое имя, прозвучавшее в голове. «Эми!» Сорвался я на бег и вскоре добрался до запертой комнаты. Точно знал, что она там. Дернул ручку на себя, затем отошел и с разбега попытался выбить дверь плечом, не заботясь о том, что меня могут заметить. Хоть у людей плохой слух, но они уже должны были услышать грохот. К тому же пол начал содрогаться. Нарастал звон люстр и бокалов. С третьей попытки я ворвался внутрь и на миг замер, увидев перед собой обернувшегося дракона. Как не вовремя! «Вилайн, неужели ты настолько слаб и не можешь сдерживать зверя?» Из угла раздался тихий всхлип. Я двинулся к девушке, но не успел сделать и пары шагов, как огромная морда преградила мне путь. Глаза дракона источали голубоватый свет. Из пасти валил обжигающий пар, способный поджарить предметы вокруг похлеще стихийного огня. Я отступил, не имея возможности сейчас добраться до Эмилии. «Тише!» — выставил я вперед руку. «Илар?» — удивилась девушка и встрепенулась. «Илар, не приближайся, это чудовище убьет тебя!» Вилайн взревел, не соглашаясь. Он затоптался на месте, начал долбить хвостом стену. Зазвенели разбитые стекла. Я расслышал крики женщин и всеобщую панику. Скоро здесь будет много свидетелей. А мне ведь только это и нужно. Уничтожить семейку королевы, чтобы ее же оружие ударило по ней. Главное — убраться отсюда поскорее и не быть замеченным на месте преступления. «Сиди там», — сказал как можно строже, едва Эмилия начала пробираться ко мне и повернулся к дракону. «Отпусти ее. Ты же не хочешь лишних жертв. Просто дай нам уйти». Вилайн продолжал вертеться на одном месте, будто загнанное в клетку животное. Такое ощущение, что он обратился впервые. Не знал, как управлять своим телом, потому метался из стороны в сторону, царапая паркет, скидывая на пол картины, переворачивая мебель и устраивая полный беспорядок. По чешуйкам пробегали волны магии. Кое-где мерцали голубым проступающие жилки. Из носа не переставал валить пар. «Замри!» — приказал я, заполняя голосом весь кабинет. «А теперь слушай меня. Это твое тело, и ты им управляешь. Или подчиняешь зверя сам, или он берет над тобой верх. Другого не дано. Борись, слышишь?» Вилайн остановился. Я воспользовался этим и побежал к Эмилии, которая бросилась мне навстречу. Но осталось совсем немного, как под моим ботинком раздался хруст. Я подхватил девушку и опустил голову. «Бездна не может быть!» Внутри появилась сосущая пустота. Я не ощущал запаха, однако точно знал, какое зелье на меня сейчас подействовало. Вот почему Вилайн обратился. Вот почему он не смог совладать с собой. Вот почему сзади прозвучало полное ненависти. «Дракон!» «Хансен?» Дернулась к нему Эмилия, вмиг забыв про меня. По сердцу полоснуло болью. Я и раньше ни на что не надеялся, но не подозревал, что будет настолько неприятно. К тому же продолжало усиливаться ощущение, что зверь набирает мощь и вот-вот выйдет из-под контроля. Дракон снова взбесился. Он хвостом впечатал ищейку в стену, тот упал, но быстро подскочил на ноги и засунул руку в сумку. «Нет!» Бросился я наперерез и повалил Хансена на пол. «Что ты делаешь?» Процедил Дерритен, и завязалась борьба. Спины то и дело касался раскаленный пар. Над головой пролетал хвост неуправляемого дракона. Его когти едва не вспарывали мне кожу. Вот только не он являлся главным противником. Я лишь сейчас осознал, что не хочу еще одной смерти представителя моей расы. Хватит. Мне удалось вырвать у Хансена сумку. Получив кулаком в глаз, я все-таки сумел выкинуть ее в окно и обезопасить Вилайна от верной смерти. Вот только сам потерял драгоценные минуты. Зверь уже вышел из-под контроля. Эмилия вдруг громко закричала. Я вскочил на ноги и побежал к ней, в последний момент успев увернуться вместе с ней от выплеснутого столбоводной магии. Вот только не рассчитал силы. Мы вывалились в окно, и в тот же миг в спине появилась режущая боль. Началась трансформация. Я уже не мог с ней бороться. «Только не бойся», — попросил, прижимая девушку к груди. «Я ни за что тебя не обижу. И закрой глаза». Миг, и я уже удерживал Эмилию лапами. Она не послушалась. Истошно кричала, звала на помощь, извивалась и в какой-то момент сумела высвободиться. Я нырнул вниз и подхватил девушку, не позволив ей разбиться. И тут хвост обожгло холодом. Потом такое же ощущение повторилось в крыле. И обернулся и увидел Хансена с пистолетом в руке. А третий выстрел просвистел прямо у меня над головой. «Увидимся на том свете, животное!» — крикнул Ищейка и повернулся к Вилайну.